Глава 7. Спустя несколько минут я стучалась в дверь кабинета маркиза. «Да!» Совсем негостеприимно рявкнули оттуда. «Лорд, перед вами встает трудная задача, которая вам наверняка не понравится». С порога огорошила я заявлением. «Мне уже не нравится. А я ведь еще даже не знаю сути. Излагайте». «Мы, точнее вы, ведете ваших куриц и гусынь на пастбище. Выгуливать». В ответ мне достался потрясенный взгляд. Брови лорда Рикардо поползли на лоб. Он несколько раз моргнул, после чего вкрадчиво поинтересовался. «Мы сейчас про что говорим?» «Про куриц, которые ваши невесты, которых вы поведете выгуливать. У них после скудного диетического завтрака мацион». «На пастбище? Они же птицы, а не коровы». Дрогнули в улыбке губы моего собеседника. «Именно». Старалась я не рассмеяться. «Ваш прапрапредок посоветовал. А он, как вы знаете, знаток женской натуры». «Ах, пра-пра... И что же, мне тоже предстоит по пастбищу?» «Да, ваше сиятельство. Поэтому надевайте сапоги, которые не жалко. А пока вы будете 2 часа пасти своих куриц, мы с Лексом займемся подготовкой к обеду». «Бедные курицы, бедные я. 2 часа!» Он застонал. «Зачем так долго?» «И одна гусыня», — развела я руками. «А долго, чтобы замучить и выжить прочь самых нестойких, слабых и брезгливых. Шеф, будьте сильным. Мы должны спасти вас от нежелательного брака. Хватит с вас и меня». «Вот уж действительно», — хмыкнул он. «Ну, я иду предупреждать ваших невест, что вы изволите пойти с ними на прогулку. Встреча на крыльце через 15 минут». Когда я вышла, из кабинета донесся смех. «Кажется, маркизу Ди Кассано не так уж и грустно будет на прогулке». Невесты, оккупировавшие большую гостиную, мое объявление о предстоящем мационе встретили не столь радостно. Какой кружевной зонтик от солнца они возьмут с собой, то их грузные немолодые сопровождающие стали роптать. «Дамы, вы меня, кажется, не поняли. Маркиз Рикардо Ди Кассано отправится на прогулку с вами. Сегодня чудесная погода». «А вы?» — хмуро спросила меня одна из гувернанток. «Вы тоже отправитесь с нами? В таком непристойном виде?» 29 осуждающих взглядов скрестились на моих, точнее, лексовых атласных штанишках, возмутительно-алого цвета. «Нет, я с вами не пойду. Я на работе. У меня есть свои обязанности». Прогулку маркиз соизволил устроить лишь для своих гостей. Лица невест посветлели, когда выяснилось, что некая седовласая проныра с ними не пойдет. «Леди, рекомендую поспешить. У вас всего 15 минут на сборы. Опоздавших никто ждать не будет». «Так мало?» — взвизгнула одна из девушек и бросилась к лестнице, ведущей на 2-й этаж. За ней помчались остальные. «Интересно, они не поубивают друг друга?» Я засмотрелась, как благопристойные воспитанные аристократки толкались и пихались, стараясь обогнать соперниц. Спустя выделенный на сборы девушкам срок, я с невозмутимым видом стояла у крыльца. Рядом возвышался его сиятельство. Судя по выражению его глаз, обращенных на очень-очень личную ассистентку, он не мог решить, придушить ее за гениальные идеи или же снова посмеяться над предстоящим. Но аристократы с детства приучены владеть собой, так что... Курятник был наряден, напомажен, надушен. Последнее, думаю, не лишнее. Пастбище обычно благоухает не цветочками. «Доброе утро!» С каменным лицом поприветствовал маркиз своих многочисленных гостей. «Все здесь?» «Да». «Нет». Тяжело дыша и держась за бок, вышла компаньонка одной из девушек. «Леди Рамона задерживается». «Рекомендую леди Рамоне быть порасторопнее», — холодно отозвался лорд. «Дамы, прошу вас. Нас ожидает 2-часовая утренняя прогулка. Свежий воздух весьма благотворно влияет на румянец. А солнце...» Он, скривившись, бросил взгляд на палящее светило, надел шляпу и продолжил. «На настроение. Надеюсь, когда мы вернемся на виллу, вы все будете в прекрасном настроении». Я, не удержавшись, прыснула в кулачок. Как мило он рычит. Прямо страх и ужас наводит. Не на меня, конечно, но старается ведь человек, я ценю. Но, поймав взгляд своего непосредственного начальника, тут же изобразила крайне серьезную мину. «Леди, приятного времяпрепровождения!» С энтузиазмом обратилась я к толпе нарядных девушек, предвкушающих прогулку. «Сегодня у вас первое событие из целого ряда запланированных мероприятий, но двухчасовой мацион на свежем воздухе утром и вечером обязателен ежедневно и в любую погоду. Маркиз был столь внимателен и заботлив к вам, что внес его в свое расписание. Ведь его будущая жена должна быть свежей, обладать прелестным цветом лица и иметь крепкое здоровье. Ждем вас к исключительно полезному обеду. Внимательный и заботливый маркиз, если бы мог, все же убил бы меня взглядом. Но я только похлопала ресничками. У нас цель какая? Уменьшить поголовье куриц. Именно этим я и занимаюсь. И планы у меня грандиозные. Диетическое питание, прогулки, как я уже говорила, купание. Надо узнать у Лекса, что насчет речек или озер. Нам бы подошел заросший тиной пруд с пиявками. Еще надо озаботиться травяными сборами. Слабительное и мочегонное в малых дозах исключительно полезны при диетах. Уж я-то знаю. Наша матушка-настоятельница хронически сидела на диете и также хронически страдала лишним весом. Точнее, страдала мебель. Настоятельницу и ее телеса ничуть не напрягали. И скромный ужин из тертой морковки она заедала сдобными мясными пирогами. Не раз ее ловили ночью на кухне, но об этом строго запрещено было говорить. Матушка-настоятельница на диете, и мы все с нею. Только нам пирогов не доставалось, да и морковь не всегда была свежей. Я отвлеклась. Надо подумать, чем занять девушек в свободное время. Балы не предполагаются, это было бы слишком хорошо. Но что же, надо нечто, что впишется в нашу оздоровительную программу. За время, пока гости наслаждались природой и свежим воздухом, я успела составить с Жоржеттой меню на неделю. Мы подошли к нему творчески, учли разнообразие блюд. Непременно суп на обед, салаты, холодные закуски, горячие. Как ни крути, а гости-аристократки, нужно это учитывать. Подумали и над тем, чтобы еда была вкусной. Насколько это возможно при таком выборе продуктов? Ведь абсолютно все с грядки. Все, что когда-то бегало, прыгало, крякало, мычало и хрюкало, под запретом. «Может, хотя бы колбаски? Или копченой свинины?» Грустно вздыхала повариха. «Ну что это за еда?» «Можно и колбаски, и копченой свинины, но исключительно для его сиятельства или ксенталя. У мальчика растущий организм, ему противопоказаны лечебные голодания. А вы? Вам-то зачем диета? И так, простите боги, тощие». «И в чем душа только держится?» Поджав губы, она недовольно оглядела мою фигуру. «Мне не надо», — согласилась я. «Но я вынуждена буду питаться за общим столом вместе с гостями. Я ведь представляю интересы маркиза. Но если вы для меня припрячете что-то мясное или сдобное, буду рада. Я уже отголодала свое, смею надеяться». Женщина вздохнула и бросила на меня жалостливый взгляд. «Ну, мы договорились, да? Готовьте закуски по расписанию. Подавать их в перерывах между основными приемами пищи. Порезанные огурцы, сладкий перец, морковку, яблоки. И побольше воды с лимоном. Будем оздоравливать наших дам. Также напоминаю, молоко тоже исключено. Никакой жалости». «Да где же это видано, так издеваться над людьми, а? Кашки на воде. И вода с лимоном. Без сахара. Юным ледям». «Издеваются же юные леди над нашим сиятельством». Цапнув кусок сыра и откусив от него, произнесла я. «Где это видано, чтобы целая толпа дам осаждала кавалера, пытаясь его женить на себе? Их вон сколько, а маркиз у нас всего один, и он нам самим пригодится». Жоржетта прыснула от смеха. Меня она восприняла благосклонно и покровительственно. «Поскольку я хоть и высокородная аристократка, но при этом наемный работник, ассистентка, лицо максимально приближенное к их господину». Лекс засел в библиотеке и носа не казал. Призрак тоже куда-то запропастился. А я успела перекусить прямо на кухне под крылышком у поварихи. Обойти первый этаж виллы и осмотреться. Причем не просто ради любопытства, а исключительно для выполнения возложенной на меня задачи. Обещанная мне портниха так и не приехала вчера. Не было от нее вестей и сегодня. И мне пришла здравая мысль, что стоит взять с собой Лекса и съездить в город, купить что-нибудь из готовой одежды. Это выйдет намного быстрее, нежели ждать пошива гардероба. Пожалуй, так и сделаю. Вот только надо еще как следует помучить курятник. Да так, чтобы им ни до чего дела не было. И они не вздумали одолеть его сиятельство своим вниманием. Невеста и их сопровождающие входили в холл виллы Дель Салейль в гробовом молчании. Пребывали они в весьма мрачном состоянии. От них во все стороны буквально исходили волны раздражения. А еще запах. «Ох!» Зажав нос, я уставилась на них. «Как прогулялись, дабы?» Мне достались 29 взбешенных взглядов. Но я лишь непонимающе хлопала глазами и ждала ответа. «Прекрасно!» — прорычала одна из компаньонок. И оглушительно чихнула. Я же рискую вызвать еще большую ненависть, нежели до этого. Приблизилась к кучке вонючек. Наклонившись, вгляделась в их подолы. «Давос?» Дыша ртом и продолжая зажимать нос, укоризненно спросила. «Это очень печально, дамы. Право слово, я от вас не ожидала. Попрошу разуться и оставить испачканную обувь тут. Вилла Маркиза — не коровник». Ох, как это разъярило куриц. С невозмутимым лицом я слушала претензии о крупных мухах, колючей траве, палящем солнце, ветре, жаре, мышкаре, коровах. И о том, что их высокородные леди посмели вывести на пастбище вместе с крупным рогатым скотом. «Дамы, я все понимаю», — покивала я, выслушав истеричные вопли и жалобы. «Но позвольте, при чем тут я? Его сиятельство оказал любезность и лично сопровождал вас до прогулки, развлекал беседами. А вы, неблагодарные, думаю, все, кого не устраивает общество маркиза, могут сегодня же отправиться домой». Повисла тишина. Невесты обменялись быстрыми взглядами, надеясь, что их ряды поредеют. Но нет. Стать маркизой — слишком лакомый кусок. А потому... «Госпожа Эрика!» С присвистыванием грассируя, начала одна из девушек. «Леди Эрика!» Не поведя и бровью, исправила я и отпустила зажатый нос. «Леди Эрика Диэлдре, потомок одного из древнейших родов нашего королевства». Тут возразить было нечего. Диэлдре действительно невероятно старинная фамилия. Полагаю, некоторые из потенциальных невест принадлежат к куда менее значимым и родовитым семействам. «Леди Эрика!» Полыхнув гневом, исправилась девушка. «Не будете ли вы столь любезны распорядиться, чтобы нам с компаньонкой приготовили ванны?» «Леди...» «Леди Рамона де Шварсе». «А, это та самая, что опаздывала». Я вгляделась в симпатичное юное личико с большими карими глазами. «Леди де Шварсе, дамы», — повернулась я и к остальным негодующим гостям. «Купальня на вилле Дель Салейль находится в подвале. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас туда проводили. Но попрошу быть аккуратнее с вашими нарядами. Видите ли, в настоящее время прислуга отсутствует. Отстирывать ваши вещи просто некому». «А вы? Вы ведь не гостья?» Хмуро поинтересовалась еще одна из девушек, тоже брюнетка. «Дамы, я высокородная аристократка и очень-очень личный ассистент его сиятельства маркиза Рикардо де Кассана, а уж никак не служанка. Но я непременно передам ему все ваше недовольство прогулкой в его обществе». «Все прекрасно. Мы довольны. Все в порядке. К слову, где же лорд? Вы оставили его на лугу?» «Он пошел на конюшню», — фыркнула одна из девиц и приказала своей компаньонке. «Сними с меня испачканную обувь. Я желаю принять ванну». Поманив выглянувшего из коридора Марио, разумно не вмешавшегося в наш милый диалог, я попросила его проводить дам в купальне и отправить к ним кого-то из девушек с полотенцами. Вообще, конечно, отсутствие прислуги сильно осложняет жизнь. Все-таки мне кажется, что его сиятельство избрал неверную тактику. Девицы так просто не сдадутся лишь от того, что за ними не ухаживает толпа служанок. Ведь состояние маркиза весьма велико, это все знают. А капризы и то, что он живет бирюком... «Бирюк, волк-одиночка. В речи одиночка, отшельник, нелюдимый, угрюмый человек». Не остановит желающих выйти за него замуж. Тем более сама королева выступает в роли свахи. Чуть позднее я на цыпочках прокралась к умывальням. Оглядела гору платьев и юбок, благоухающих свежим навозом. Поморщилась, решая, что с этим всем делать. Придется все же прислать им на помощь кого-то. Сомневаюсь, что они в состоянии сами застирать все это так, чтобы полностью избавиться от последствий прогулки. «О, придумала!» Я аж подпрыгнула от переполнявшей меня энергии и бросилась к дворецкому, по пути заглянув на кухню. Велела Жоржетте нагрузить пару подносов порезанными ломтиками моркови и яблок и отнести в купальни. «Думается, дама оценит». Я слышала, как у некоторых урчало в животе, когда они ругались в холле. «Марио, вот вы где!» Отыскала я дворецкого и начала издалека. «Друг мой, вы ведь знаете, что наша с вами цель — помочь маркизу?» «Несомненно, леди Эрика». «Отлично. И его супругой должна стать лишь самая достойная, привлекательная, стройная, хозяйственная девушка. Причем не любая, а лишь та, которая выдержит любые тяготы ради любви к его сиятельству. Так?» «Так». Напрягся он, но все еще не понимал, куда я клоню. «С сегодняшнего дня у нас идет отбор невест. И введен режим террора куриц. Так?» «Так», пришлось подтвердить вместо него. «А наша с вами задача...» «Да, Кассель, сейчас. Подожди, пожалуйста. Мы с Марио обсуждаем серьезные вещи касательно изведения кур». «Я не спешу, дорогуша. Продолжай». Призрак подплыл, завис рядом, сложив руки на груди, и принялся слушать. Дворецкий же заволновался. «Ах да, не дергайтесь вы так, Марио. Прапрапредок лорда Рикардо мне помогает. Все на благо своих потомков. Так вот, отбор невест. Наша с вами задача — сделать так, чтобы гости питались диетической здоровой пищей и пили много воды. Об этом мы с Жоржеттой уже позаботились. Его сиятельство согласился выгуливать дам. А вы должны сейчас предоставить им необходимое количество тазов и лоханий. Каждая девушка должна уметь застирать свои вещи, а не только штопать и вышивать. Кроме того, необходимы обувные щетки и гуталин». «Гуталин?» — сдавленно просипел дворецкий. «Гуталин, от немецкого гут, хороший, мазь для чистки кожаной обуви. Ранее изготовлялась из смеси скипидара, получаемого из смол хвойных деревьев, с воскообразными веществами и красителями. Еще ранее готовилась из яйца, сбитого с печной сажей и разведенного в уксусе или пиве». «Конечно. Девушки должны научиться чистить свою обувь. Мы распределим все эти мероприятия по разным дням и часам. Будем их тренировать. Еще, думаю, они должны уметь перестилать постели, выбивать пыль. У нас на вилле есть ковры, которые давно нужно выбить?» «Безусловно». «А портьеры? В них наверняка тоже полно пыли. А будущая хозяйка виллы Дель Салейль должна лично разбираться в своем хозяйстве и уметь при необходимости все». «Вы издеваетесь, да, леди Эрика?» — с надеждой спросил Марио. «Они же леди, потенциальные невесты, протеже самой королевы». «И что? Я тоже леди. И продавите и некоторых, даже самой королевы», — шепнула, склонившись к уху собеседника. «Диэлдре намного более древний род, чем семейство жены короля. Но об этом тссс». «Мы все умрем», — грустно произнес дворецкий, и его плечи опустились. «Не все. Некоторые сбегут раньше. Но вам ближайшую неделю не грозит ничего страшнее капризов и истерик невест его сиятельства. Гарантирую. А некоторым смерть уже вообще не страшна. Кассель, что ты хотел мне рассказать?» «Дамы изволили съесть яблоки и морковь. Негодуют. Мечтают о пирожных». «О, пирожные на вилле теперь появятся не скоро. Марио, вы все поняли?» «Да, леди Эрика. Отбор невест. Изводить и третировать. К маркизу пойдете с докладом? Он уже в своем кабинете». «Нет пока. Намытые мрачные женщины и девушки, укутанные в полотенце, нестройной толпой шли на второй этаж. Оценив лица людей, готовых на убийство, я благоразумно спряталась в нише. Именно там меня и нашел Кассель. Что говорят?» Кивнув на удаляющиеся спины, прошептала я. «Ругаются». «Это и так понятно. Конкретнее». «Служанок нет. Им никто не принес из спален пеньюары, не потер спинки, некому сделать прически». «Жизнь жестока», — вздохнула я. «Не видел? Марио лохани и тазы приготовил?» «Да, только я не понял, зачем». Задумчиво поскреб он щеку, на которой уже давным-давно не растет щетина. Привычки и рефлексы — неискоренимая штука. Конкурс на лучшее отстирывание навоза. Что, Лекс? изучает. Но ты потеряла соратника. Мальчик увлекся не на шутку. Найди меня, пожалуйста, как только наша курица оденутся. А хотя, не договорив, я припустилась упомянутым вдогонку.